«Неприятности, Байл?» — спросила Ниеда. «У тебя лицо, будто ты троллока узрел». Она захихикала неправдоподобно тонко и мелко, чего никак не ожидаешь от женщины такой комплекции, как и большинство людей, ни разу не бывавших в пограничных землях, в троллоков Ниеда не верила. Домон как-то пробовал втолковать ей правду о них, но его рассказы ее только позабавили, и она сочла их, если и не откровенной ложью, то побосенками и выдумками наверняка. В снег она, впрочем, тоже не верила. «Никаких неприятностей, что ты, Ниеда!» Домон развязал мешок, выудил, не глядя, монету и кинул трактирщице. «Выпивку на всех! И, если что, дам еще!» Ниеда удивленно уставилась на монету. «Траволонская марка? Байл, ты что, завел торговлю с колдуньями?» «Нет», — хрипло произнес он, — «ничего подобного». Ниеда попробовала монету на зуб, затем быстрым движением спрятала в свой широкий пояс. «Ладно, золото ведь. И все равно, сдается мне, эти колдуньи не так плохи, как их малюют. Не о многих я готова сказать так много хорошего. Но есть у меня знакомый меняла, который возьмет такую». «Народу мало сегодня, и вторую тебе давать резону нет. Тебе еще, Эля, Байл?» Он машинально кивнул, хотя кружка у него была еще почти полна. И Ниеда в перевалку удалилась. Она была другом и не станет распространяться об увиденном. Домон сидел и смотрел на мешок с золотом. На столе появилась вторая кружка. Но прошло еще сколько-то времени, прежде чем Домон заставил себя заглянуть внутрь мешка, немного приоткрыв его. Потом покопался в монетах мозолистым пальцем, золотые марки сверкнули в свете лампы. На каждой из монет это проклятое пламя Тарвалана. Домон поспешно затянул горловину. «Опасные монеты». Одна или две еще ничего, но когда их так много, большинству людей в голову придет именно то, что решила Ниеда. Детей света в городе хватало, и хотя никаким законом в Иллиане не было запрещено вести дела с Асседой, он вряд ли успеет объясниться с магистратом, прознай о его капитале белоплащники. Те трое позаботятся о том, чтобы капитан не смог взять золото и остаться с ним в Иллиане. Пока Домон сидел, терзаемый тревожными раздумьями, в барсук вошел Ярин Майлдан, вечно задумчивый, смахивающий на аиста помощник капитана Ветки. Подойдя к столу Домона, он посмотрел на своего капитана, сдвинув над длинным носом хмурые брови. «Карн мертв, капитан». Нахмурясь, Домон поднял взгляд на помощника. Трое его людей уже были убиты, каждый после того, как он отказывался от поручения, которое увело бы его на восток. Магистраты лишь разводили руками. «Улицы, — говорили они, — ночами опасны, а моряки — народ дрочливый, буйный, задиристый». Происходящее в благоухающем квартале мало волновало магистратов, за исключением тех случаев, пока там не доставалось почтенным горожанам. «Да, на этот раз я принял их предложение», — пробормотал Домон. «А еще не все, капитан», — сказал Ярин. «Они изрезали Карна ножами, будто хотели, чтобы он им о чем-то рассказал, и не прошло и часу, как на борт Ветки пытались пролезть еще несколько человек, куда больше, чем в прошлый раз. Их прогнала охрана доков. Третий раз за 10 дней, и я никогда не сталкивался со столь настырными портовыми крысами. У этой швали не в обычае лезть вновь, пока не уляжется тревога. И прошлой ночью кто-то перерыл все у меня в комнате в серебряном дельфине». Взяли немного серебра, я было решил, что навестили меня обычные воры, но они оставили эту мою пряжку украшенную гранатами и лунными камнями, а ремень с ней лежал на виду. Что происходит, капитан? Люди напуганы? Да я и сам немного нервничаю. Доман вскочил на ноги. «Команде сбор, Ярин! Разыщи их и скажи, что ветка отчаливает, как только на борту хватит людей, чтобы управлять ею». Засовывая пергамент в карман куртки, он подхватил мешок с золотом и толкнул помощника к двери вперед себя. «Собирай их, Ярин, так как любого, кто промешкает, я оставлю стоять на причале». Доман добрым толчком отправил Ярина бегом вглубь квартала, а сам зашагал к причалам. Даже разбойники, заслышавшие позвякивание в кошеле, что он нес, сторонились Домана. Он шел теперь как тот, кому уже все равно и кто готов даже на убийство. К появлению Домана команда уже карабкалась на борт ветки, и еще больше матросов шлепало босиком по камню причальной стенки. Они не ведали ни того, что он боялся преследования, ни того даже, что его что-то преследует. Но они твердо знали, он получит хорошую прибыль, а после истинный илианец каждому из команды выдаст причитающуюся им долю. Двухмачтовая ветка была судном широким, 18 футов длиной, и могла брать груз как в трюмы, так и на грузовую палубу. Чтобы Доман не говорил кайриенцам, если те трое и были кайриенцами, сам он считал, что ветка будет хорошо идти по открытой воде. Летом море штормов бывало тише. «Должна пройти», — пробормотал он и спустился в свою каюту. Войдя, Доман кинул мешок с золотом на свою койку, аккуратно принайтовленную, как и все в кормовой каюте, к корпусу судна, и вытащил из кармана пергамент. Засветив фонарь и повесив его в вертлюк, Доман принялся внимательно рассматривать запечатанный документ, поворачивая его, словно мог прочитать его, не вскрывая. Легкий стук в дверь заставил капитана нахмуриться. «Войди». В дверь просунул голову Ярин. «Капитан, на борту все, кроме троих, которых я не сумел отыскать. Но в каждой таверне и горном притоне, борделе в квартале я оставлял для них сообщение. Они будут на борту до того, как рассветет достаточно, чтобы идти вверх по реке». Ветка отплывает немедленно. «В море». Доман в корне пресек возражение Ярина о рассвете, приливах-отливах, о том, что ветка не приспособлена для плавания в открытом море. Сейчас, при самом низком отливе, ветка минует отмели. Ты еще не позабыл случаем, как плавать по звездам? Выводи ее, Ярин, выводи ее немедленно и возвращайся, когда мы окажемся за молом. Помощник замешкался. Доман при любом вызывающем малейшие затруднения или сомнения маневре с парусами всегда находился на палубе, отдавая приказы, а вывести ветку, какой бы мелкой осадкой та ни обладала, ночью по фарватеру — задача не из простых. Затем Ярин кивнул и исчез. Через несколько мгновений в своей каюте Доман услышал над головой крики отдающего команды Ярина и топот по палубам босых ног. Он не обращал на них внимания, даже когда судно, влекомое отливом, слегка накренилось. Ну, в конце концов, Доман поднял заслонку фонаря и сунул в пламя нож. Масло обожгло лезвие, закурился дымок, но металл не успел раскалиться. Доман сдвинул в сторону карты, прижал поплотнее к столу сложенный пергамент и осторожно стал продвигать горячую сталь под сургуч печати. Верхний клапан приподнялся. Текст документа оказался простым, без вступления или приветствия, и от его содержания капитана Домана прошиб холодный пот. «Податель сего есть друг темного, разыскиваемый в Кайриэне за убийство и прочие отвратительные преступления, наименьшие из которых — кража у нашей особы. Мы обращаемся к вам с просьбой схватить его и конфисковать все вещи, обнаруженные при нем, вплоть до самых мелких. Наш доверенный явится, дабы забрать похищенное у нас. Пусть все, чем он владеет, за исключением того, что мы объявим своим, отойдет вам в награду за поимку. Пусть сам этот мерзкий негодяй будет незамедлительно повешен, дабы его порожденные тенью злодеяния более не пятнали свет. Запечатано нашей рукой Галдриан Су Раятинри, король Кайриена, защитник драконовой стены. Ниже подписи на тонком кружке красного сургуча были оттиснуты кайриенская печать восходящего солнца и 5 звезд, знак дома Раятин. Защитник драконовой стены, бабушке моей престарелой расскажи, — брюзгливо буркнул Доман. Хватает же наглости человеку так себя именовать. Он скрупулезно осмотрел печати и подпись, вплотную к фонарю, поднеся пергамент, почти водя по нему носом. Но, в-первых, не сумел найти никакого изъяна, а что касается второй, то у него не было ни малейшего представления, каков должен быть почерк Галдриана. Если и не сам король подписал это послание, то, как подозревал Доман, кто бы это ни сделал, этот некто невероятно хорошо сымитировал руку Галдриана. Это какие-то каракули. Так или иначе, разницы никакой. В тире это письмо в руках Ильянца немедленно станет убийственной уликой, или в Майене, где так сильно тайренское влияние. Войны пока не было, и люди обоих портов свободно входили-выходили, но в тире Ильянцев, равно как и наоборот, любили весьма мало. Доману выкажут весьма радушный прием, имея для себя такое оправдание. В голове у Домана мелькнула мгновенная мысль, а не сунуть ли пергамент в пламя фонаря, избавиться от опасного документа? Все равно в Тире или Илиане, или в каком угодно ином городе, как представлялось капитану, но в конце концов он осторожно засунул письмо в потайное отделение, позади стола, замаскированное панелью. Как открывается тайник, знал лишь сам Доман. — Все, чем я владею, так? Доман, сколько жил на борту, коллекционировал старые вещи. То, что он видел, но не мог купить, в силу ли дороговизны или громоздкости, он складывал в кладовую памяти. Еще мальчишкой притянули его к себе эти предметы, оставшиеся от давно минувших времен, все эти разбросанные по миру чудеса. Из-за них он тогда и ступил впервые на палубу корабля. Свой последний рейс в Марадон он прибавил к своей коллекции еще 4 вещицы, и тогда-то его и начали преследовать друзья темного. И какое-то время троллоки тоже гнались. Он слышал, что сразу после того, как он отплыл оттуда, Беломостье выгорело дотла. Еще доходили слухи как о троллоках, так и о Мурдрале. Все вместе взятое впервые убедило Домана, что вовсе не воображение у него разыгралось. Вот потому-то он был уже начеку, когда к нему обратились с первым странным предложением, суля бешеные деньги за простое плавание в тир, приводя сшитую белыми нитками явно надуманную причину. Порывшись в сундуке, Доман выложил на стол свои марадонские приобретения, светящийся жезл, уцелевший от эпохи легенд, так, по крайней мере, утверждали, и уж точно теперь никто не ведал, как их изготовляли. Дорогая вещица и куда более редкая, чем честный магистрат. Выглядела она как простой стеклянный стержень, потолще большого пальца Домана и чуть короче его же предплечья. Но если держать стержень в руке, он светится не хуже фонаря. Вдобавок светящиеся жезлы разлетаются вдребезги совсем как стекло. Случайно разбив первый купленный жезл, Домон едва не спалил ветку. Небольшая потемневшая от времени, вырезанная на тусклой кости фигурка мужчины, держащего в руке меч. Тот малый, кто ее продавал, заявлял, будто если подержать ее в ладони, то начнешь ощущать тепло. Домон, сколько ни держал фигурку, так никогда тепла не почувствовал, как и те члены команды, которым он разрешал брать ее в руки. Но фигурка была старой, и для Домона одного этого было достаточно. Череп кота, размерами не уступавшего льву, такой древний, что обратился в окаменелость. Но ни у одного льва в помине не бывало клыков, чуть ли не бивней, как у моржа. Фут длиной. И толстый диск диаметром в ладонь, наполовину белый, наполовину черный. Цвета разделялись волнообразной линией. Лавочник в Марадоне говорил, будто диск относится к самой эпохе легенд. Причем думал, что просто набивает цену и явно заговаривает зубы покупателю. Однако Домон поторговался лишь для виду и купил черно-белую редкость, так как понял то, чего не сообразил продавец. Это древний символ Аэс Седай, еще до разлома мира. Иметь такую вещицу определенно небезопасно, но ее никак не мог упустить человек, обуреваемый тягой к старине и древностям. И диск был из камня мужества. Владелец лавки никогда бы не осмелился прибавить такое к тем словам, которые считал неправдой. В Марадоне, в приречных торговых рядах, не найдется лавочника, которому бы по карману приобрести даже крохотный кусочек квейндиара. В руке диск ощущался твердым и на ощупь гладким, и с виду не представлял абсолютно никакой ценности, не считая разве своего возраста. Но Домон опасался, что именно это цель его преследователей. И светящиеся жезлы, и вырезанные из светлой кости фигурки, и даже превратившиеся в камень черепа, а то и скелеты, ему доводилось видывать в другие времена, в других местах. Но даже зная, чего хотят преследователи, если и зная, Домон по-прежнему пребывал в полнейшем неведении, почему они за ним гоняются, и больше он не был уверен в том, кто его преследователи. Марки Тарвалана и древний символ Аэс Седай. Домон провел рукой по губам, привкус страха горечью ощущался на языке. Стук в дверь, Домон положил диск и развернутой морской картой прикрыл лежащие на столе предметы. — Входи. Ярин вошел. — Мы за волноломом, капитан. Домон ощутил мгновенную вспышку удивления, затем рассердился на себя. Нельзя так уходить в раздумье, чтобы не почувствовать, как ветку мягко качает на зыби. — Бери курс на запад, Ярин. Проследи за этим сам. Эбудар, капитан? Не так уж далеко. Не на 500 лиг. Туда мы зайдем ненадолго. Я только раздобуду карты и под завязку зальем питьевой водой бочонки. Потом отплывем на запад. На запад, капитан? На Тремалкин? Морской народ скуп с любыми торговыми судами, кроме собственных. Варицкий океан, Ярин. Между Тарабоном и Арат-Доманом весьма оживленная торговля, и вряд ли стоит беспокоиться о конкурентах с тарабонского судна или корабля Домане. Как я слышал, море они недолюбливают. На мысе Томан не счесть мелких городков, и каждый держится особняком, не подчиняясь вообще никакому государству. Мы можем, даже если повезет, прикупить там салдейские меха и ледяные перцы, по дешевке, привезенные из банда Ребена. Ярин задумчиво покачал головой. Он имел обыкновение смотреть на вещи пессимистично, находя во всем мрачные стороны, но моряком был хорошим. Меха и перца нам могут обойтись там дороже, чем если бы брать их выше по реке, капитан. И, как я слышал, там что-то вроде войны. Если Тарбан и Арат-Доман воюют, то какая торговля? Сомневаюсь, что в городках на одном лишь мысе Томан мы много заработаем, даже если там все тихо. Самый большой городок — Фалме, а он не очень-то велик. Тарабонцы и Домани вечно вздорят из-за равнины Алмут и мыса Томан. Даже если на этот раз дело дошло до драки, осторожный человек всегда сумеет выгодно поторговать. Курс на запад, Ярин. Когда Ярин ушел наверх, Доман быстро спрятал черно-белый диск в тайник, а остальные свои сокровища уложил обратно на дно сундука. «Друзья темного или Айс Седой, но я не пойду тем путем, на который они меня гонят. Направь меня, удача, ни за что не пойду». Впервые за многие месяцы, чувствуя себя в безопасности, Доман вышел на верхнюю палубу, а ветка накренилась, ловя ветер, и повернула нос на запад в темное ночное море.